Глава 602. Удача. Манхао с блеском в глазах наблюдал, как Джисян затащила его в воду и села в позу лотоса. Из-за невысокого уровня воды она доходила только до изящной талии Джисян, она заставила его сесть в позу лотоса напротив себя. Когда его взгляд остановился на ее теле, он невольно прочистил горло. «Пока я буду поглощать силу пруда бессмертного демона», — сказала она негромко, — «ты можешь закалить свое тело». Как оказалось, я обладаю особым типом конституции. Во время моей трансформации в тело бессмертного демона от меня будет исходить уникальный аромат. Этот аромат сам по себе очень ценен. Ты можешь вобрать его в себя и соединить с физическим телом. Благодаря нему ты сможешь обрести синергию со своими лучшими заклинаниями по закалке тела, если будешь использовать их здесь. Лучше, чтобы ты вобрал этот аромат, чем просто позволить ему рассеяться. Кроме того, пожалуйста, не беспокой меня во время трансформации. Что до проклятий, в секте мы выяснили, что с началом трансформации проклятия перестанут действовать на меня. И если ты закончишь раньше меня, тогда можешь подождать снаружи. Я не знаю, сколько времени займет эта процедура, но надеюсь, ты постережешь меня, пока я не закончу». В последний раз взглянув на Манхао, она закрыла глаза. В следующий миг исходящий от нее аромат резко усилился, его соединение с водой порождало клубы белого тумана. Туман оказался довольно плотным, поэтому не прошло и секунды, как он затопил весь пруд, скрыв Манхао и Джисян. Манхао огляделся, он быстро сообразил, что изначально слабый пульсирующий холод в воде с появлением тумана усилился в 10 раз, а то и более. Судя по всему, холод продолжит возрастать. Еще по второму миру Манхао знал, что чем сильнее был холод, тем лучше оказывался результат. Он сделал глубокий вдох и принялся вращать культивацию. Чуть позже он сделал еще одно открытие. Похоже, затопивший яму туман напитывал его физическое тело. Когда он начал впитываться в него через поры, его физическое тело медленно начало трансформироваться и становиться сильнее. «Джисян не соврала», — заключил он с ярким блеском в глазах. Туманы и воды пруда оказались крайне полезны для его тела, еще толком не задействовав свои магические техники, он уже немало получил. Судя по всему, до 7-й жизни физического тела он вряд ли доберется, но достичь 6-й жизни было вполне возможно. По его расчетам, достижение 7-й жизни физического тела, пока он сам находился на 1-й жизни, было крайне трудной задачей. Интересно, могу ли я культивировать здесь освещение плоти? Эту технику можно культивировать всего один раз. При этом она даст мне однократное, но совершенно невероятное усиление физического тела. К тому же этот пруд как нельзя лучше подходит для закалки физического тела. Кажется, это самое удачное время, чтобы воспользоваться этой техникой. Его глаза заблестели. Все-таки чем сильнее было тело, тем лучше результат давала техника освещения плоти. К тому же Манхао не покидало ощущение, что даосскую магию или секретную технику надо культивировать здесь, в секте бессмертного демона. Их культивация во внешнем мире ничего не даст, поэтому у него не осталось причин для сомнений. Пришло время ее использовать. Пока из тела Манхао вырывались лучи света, он закрыл глаза. В своем разуме он высвободил секретную технику освещения плоти. Раскрывающаяся внутри него секретная техника вызвала в разуме громоподобный грохот, его затрясло, а туман вокруг яростно заклубился. Вокруг Манхао образовался большой вихрь, словно туман привел в движение могучий ветер. На поверхности воды в пруду тоже образовался массивный водоворот. Даже находясь в процессе трансформации, Джисян все равно почувствовала творящиеся вокруг странности. К несказанному изумлению в ее голове тоже поднялся грохот, а от тела начал исходить большой объем демонического ци. Выброс демонического ци сделал туман еще плотнее. По телу Джисян прокатилась неописуемая стимулирующая волна. Причиной тому была грядущая трансформация ее тела. Шло время, Манхао давно потерял ему счет, как и Джисян. Окутанные туманом, они сидели в позе лотоса на дне пруда. Туман полностью лишил их обзора, они не могли разглядеть даже самих себя. Было лишь ощущение постоянного возрастания их силы. Физическое тело Манхао продолжало увеличиваться в размерах. Достигнув предела, оно вновь уменьшилось до исходного состояния. Такой цикл повторялся раз за разом. С каждым завершением цикла от его физического тела исходили устрашающие волны, они постепенно становились все сильнее и сильнее. Вокруг него беспрерывно вспыхивало бесчисленное множество магических символов, эти символы были порождением пустоты. Их пульсация окутывала его древней аурой. Все это придавало Манхао крайне причудливый облик. В отличие от Манхао, Джисян пульсировала демоническим ци. Эти мощные пульсации соединялись вместе, принимая форму разнообразных живых существ. Все они выглядели совершенно уникально, но каждое такое существо прожило несметное множество лет. Эти старшие демоны неба и земли давно пали, но небеса Девяти Гор и Марии по-прежнему их помнили. После их появления они резко уменьшались в размерах, а потом принимали позу лотоса. Сидящие вокруг Джисян старшие демоны выполняли магические пассы, посылая в ее тело лучи света. Поскольку Манхау сидел неподалеку от Джисян, то он тоже попал в поле действия этих старших демонов неба и земли, множество едва заметных лучей попадали и в его тело. Тем временем кружащие вокруг магические символы устремились к нему и слились с его телом. Пока он вбирал в себя магические символы и лучи света, в его разуме продолжал греметь грохот. Его аура становилась сильнее, а тело с каждым циклом испускало все более устрашающие волны. В один момент он вырастал до невероятных размеров, а в следующий миг резко уменьшался до чего-то совершенно непримечательного. Такая культивация уже давно разорвала его одежду на мелкие кусочки. Сейчас он, как и Джисян, совершенно голый сидел в позе лотоса на дне пруда. Сперва усиление коснулось его костей, особенность таких изменений делала его кости невероятно прочными и крепкими, превращая их в своего рода магическое сокровище. Постоянная подпитка тела извне позволяла его костям достигнуть устрашающей крепости. Вот только он сидел слишком близко от Джисян. Лучи света иллюзорных старших демонов были полной противоположностью магических символов, окружающих Манхао. Лучи света не напитывали, а наоборот разрушали. Тело бессмертного демона, по сути, стимулировало потенциал человека, сначала разрушая, а потом вылепливая самое могущественное физическое тело. Секретная техника освещения плоти напитывала владельца силой, она стимулировала потенциал человека, подпитывая тело, делая его все сильнее и сильнее, пока, наконец, не создавала самое могущественное физическое тело. С глубокой древности до наших дней эти две совершенно разные техники еще никогда не культивировались одновременно. Дело было не в том, что никто не решался попробовать. Просто никому не удавалось соблюсти все необходимые условия. По счастливой случайности Манхау достиг странного баланса. Свет иллюзорных старших демонов уничтожал его кости, медленно дробя их на мелкие кусочки. Но это шло вразрез с действиями техники освещения плоти. Вот почему техника, не требующая большого количества магических символов, была вынуждена резко увеличить их количество. Все эти символы соединялись с телом Манхао, чтобы восстановить и усовершенствовать его скелет. Такой цикл разрушения и восстановления отзывался в Манхао чудовищной болью, в то же время результат был совершенно беспрецедентным. Сложно сказать, сколько времени прошло. Под влиянием постоянного цикла уничтожения и восстановления скелет Манхао стал крепким и прочным. С внутренним рокотом его физическое тело пробилось на шестую жизнь. С этого момента Манхао мог не пользоваться культивацией, его физическое тело было чудовищно сильным. Вместо высокого и стройного мужчины теперь сидел плотный и крепко сложный человек, чем-то напоминающий маленькую гору. Именно в этот момент закалка физического тела перешла с его костей на плоть и кровь. Кости, плоть и кровь, меридианы – все эти три аспекта подверглись закалке, объединив их вместе, можно было создать взрывную силу ци и крови. Манхао затрясло, под влиянием света старших демонов неба и земли его тело высыхало, пока от него не оставалось кожи до кости. Но в следующий миг невообразимая сила магических символов полностью восстанавливала его тело. С каждым новым циклом количество магических символов вокруг Манхао уменьшалось, вскоре их осталось совсем мало. В это же время в небе над седьмым пиком секты бессмертного демона разверся разлом, прозвучавший оттуда тяжелый рокот сотряс всю секту бессмертного демона. Все практики южных небес изумленно подняли голову к небу, они увидели, как из разлома показалось нечто громадное. Когда оно спустилось достаточно низко, они поняли, что это была огромная пагода. Пагода бессмертного демона! Во втором мире им уже довелось видеть эту пагоду, но с появившейся пагодой было что-то не так. Словно она с трудом удерживала форму, пытаясь не рассыпаться на куски. Кое-где части пагоды были полностью уничтожены, а некоторые этажи обрушены. Местами разрушенные участки пагоды скрепляло вместе только яркое сияние, пагода пребывала в плачевном состоянии, похоже, ее практически уничтожили в ходе Древней войны. Однако она до сих пор продолжала существовать. От нее полыхнуло безграничным невидимым давлением, которое заставило пришельцев с южных небес гадать о том, что происходит. Когда пагода бессмертного демона опустилась достаточно низко, внутри нее вспыхнул свет магических символов. Множество магических символов печати превратились в настоящую искрящуюся реку, которая словно струящийся шёлк стремилась к седьмому пику и пруду бессмертного демона. С рокотом они ударили в место, которое никто не мог видеть, в пруд бессмертного демона прямиком в тело Мэнхао. Источником секретной техники освещения плоти была пагода бессмертного демона. Тело бессмертного демона было физическим телом, созданным лордом Ли. Сложно было сказать, какое тело было сильнее. Разгорелось неслыханное сражение, полем боя которого стало тело Мэнхао. Секретная техника и тело бессмертного демона сошлись в непримиримой схватке, разрушительные питающие силы сошлись в бою, словно щиты копья.